памяти будут мерцать у тебя, как звезды из темной густой синевы. Случайные встречи, осколки любви, случайные встречи среди суеты. Иллюзии счастья, фантомы мечты, легко нас заставить поверить в себя. Лягут на плечи случайные встречи, остаться нечем, любить себя не в чем. Счастливы только случайные встречи. А те, у которых все в жизни счастливым.